Наконец, один из них, видимо, старейшина или вождь, высокий, суровый мужчина с орлиным носом и пронзительным взглядом, сделал несколько шагов вперед и что-то сказал на своем языке. Я, конечно, ничего не понял, но по его жестам и интонации догадался, что он предлагает нам следовать за ним. Это был риск, но и выбора у нас особого не было. Отказаться, значило бы, скорее всего, спровоцировать конфликт. А воевать с местными племенами в их родных джунглях – дело гиблое. Мы пошли за ними. Индейцы вели нас по каким-то едва заметным тропам, о существовании которых мы и не подозревали. Через несколько часов мы вышли к их деревне, нескольким десяткам хижин, построенных из пальмовых листьев и бамбука, спрятанных в глубине леса. Нас встретили настороженными, но не враждебными взглядами. Женщины и дети с любопытством разглядывали нас издалека. После долгих и утомительных переговоров, которые велись в основном с помощью жестов и нескольких слов, которые нам все же удалось выучить, мы пришли к какому-то подобию соглашения. Мы предложили им в обмен на право прохода и проводника на следующий участок пути несколько ножей, топоров, зеркал и цветных бус, которые я предусмотрительно взял с собой именно для таких случаев. Индейцы, подумав, согласились. Подарки им явно понравились. Проводник, которого они нам дали, молодой, ловкий парень по имени Ика, оказался на удивление толковым. Он знал джунгли как свои пять пальцев и вел нас такими тропами, которые мы сами никогда бы не нашли. Правда, смотрел он на нас все так же с нескрываемым подозрением, и я понимал, что доверять ему полностью нельзя. Именно Ика, через несколько дней пути, вывел нас на нечто совершенно невероятное. Следуя за ним по очередной едва заметной тропе, мы вдруг оказались перед стеной из огромных каменных блоков, густо поросших мхом и лианами. Это были руины древнего, покинутого города, поглощенного джунглями. Огромные, циклопические строения, сложенные из идеально подогнанных друг к другу камней, без всякого раствора. Пирамиды, остатки каких-то храмов или дворцов, широкие лестницы, ведущие в никуда. На стенах виднелись барельефы с изображениями странных, нечеловеческих существ и символы, не похожие ни на ацтекские, ни на майские, ни на какие-либо другие известные мне письмена. Но самое поразительное было то, что некоторые из этих символов смутно напоминали те, что я видел на карте Дрейка и в его книжице. Особенно часто встречался знак спирали и какой-то стилизованный глаз. Я стоял, как громом пораженный, глядя на это молчаливое величие. Какая цивилизация могла создать это? Когда и почему она исчезла, оставив после себя лишь эти гигантские руины, которые теперь медленно, но верно пожирали джунгли? Это было что-то запредельное, выходящее за рамки моего понимания истории этого континента. Я понял, что мы наткнулись на следы чего-то очень древнего, чего-то, что предшествовало всем известным культурам Америки. И, возможно, именно это и искал Дрейк. Эльдорадо было не просто городом золота, оно было связано с этой исчезнувшей цивилизацией. И эти руины, лишь первая ниточка, ведущая к нему. Наш проводник-индеец, Ика, вывел нас из руин древнего города и провел еще несколько дней по относительно сносным тропам, петляющим среди холмов и негустых лесов. Но когда впереди показалась громада высокого горного хребта, чьи заснеженные вершины терялись где-то в облаках, он остановился и наотрез отказался идти дальше. Сколько я не пытался его уговорить, сколько не сулил ему еще подарков, он лишь качал головой и показывал на горы, бормоча что-то о злых духах, проклятых местах и обители тех, кто не знает сна. Видимо, эти горы пользовались у его племени очень дурной славой. Делать нечего, пришлось отпустить его, предварительно снабдив небольшим запасом провизии и еще парой безделушек. Мы снова остались одни, лицом к лицу с новой, еще более грозной преградой. Карта Дрейка указывала на узкий, едва заметный проход через этот хребет, своего рода перевал, зажатый между двумя гигантскими пиками. Но чтобы добраться до него, нужно было сначала подняться по крутым, каменистым склонам, лишенным какой-либо растительности, кроме редких чахлых кустарников, цеплявшихся за голые скалы. Подъем был сущим адом. Если в джунглях нас изматывала жара, влажность и насекомые, то здесь главным врагом стал холод и разреженный воздух. С каждым метром подъема дышать становилось все труднее. Люди, привыкшие к уровню моря, задыхались, хватались за грудь, жаловались на головную боль и тошноту. Типичные симптомы горной болезни. Мне, с моим опытом судового врача, приходилось оказывать помощь на ходу, раздавать какие-то свои припасы, заставлять их дышать глубже, двигаться медленнее. Каменистые тропы, если их вообще можно было так назвать, постоянно осыпались под ногами. Несколько раз камнепады чуть не накрыли часть отряда. Приходилось двигаться с максимальной осторожностью, высматривая каждый шаг, цепляясь за выступы скал. В особо опасных местах мы использовали веревки, чтобы подстраховать друг друга и перетащить наверх мулов. Эти бедные животные страдали, пожалуй, больше всех. Они скользили, падали, сдирали себе ноги в кровь. Несколько мулов, не выдержав нагрузки или оступившись, сорвались в пропасть вместе с ценным грузом. Мы потеряли часть провизии, несколько ящиков с порохом и, что было особенно обидно, почти все оставшиеся запасы рома, который так поднимал боевой дух пиратов по вечерам. Погода тоже не радовала. Если у подножия гор еще было относительно тепло, то чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. По ночам температура опускалась ниже нуля, и наши тонкие одеяла почти не спасали от пронизывающего ветра, гулявшего по ущельям. А потом пошел дождь. Холодный ледяной дождь, который через несколько часов сменился мокрым снегом. Мы промокли до нитки, зуб на зуб не попадал от холода. Казалось, сами горы не хотят нас пропускать, пытаясь выморозить, измотать, заставить повернуть назад. Но самым странным и пугающим было не это. В горах начались какие-то необъяснимые явления. Пираты, особенно те, кто шел в дозоре или стоял на часах ночью, начали жаловаться на видения. Кто-то видел мерцающие огни вдали, где не могло быть никаких поселений. Кто-то замечал какие-то тени, скользящие по скалам, принимавшие причудливые, нечеловеческие очертания. Иногда до нас доносились странные звуки, не похожие ни на вой ветра, ни на крики животных, то ли протяжный гул, идущий из недр земли, то ли тихий, мелодичный звон, словно где-то рядом играли на невидимых хрустальных колокольчиках. Я и сам несколько раз становился свидетелем необъяснимого. Однажды, глядя на далекие пики гор, я заметил, что их очертания искажаются, плывут, словно я смотрю на них через кривое зеркало или через слой горячего воздуха. В другой раз, уже на перевале, я отчетливо услышал что-то вроде шепота, хотя вокруг на сотни метров не было ни души. Вежа, будь она сейчас со мной в полной силе, наверняка бы нашла этому какое-то научное объяснение. Аномальные энергетические всплески, геомагнитные феномены, воздействующие на органы чувств, массовые галлюцинации на фоне кислородного голодания и стресса. Но для моих пиратов, людей простых и суеверных, все это было явным доказательством того, что слова индейца Ика о злых духах были чистой правдой. Страх перед неведомым, перед сверхъестественным начал охватывать даже самых бывалых головорезов. И этот страх был, пожалуй, опаснее любого камнепада или ягуара. Он подтачивал волю, парализовал разум, заставлял сомневаться в успехе нашего предприятия. Я старался сохранять хладнокровие, подбадривать людей, убеждать их, что все это – лишь игра воображения, следствие усталости и разреженного воздуха. Но в глубине души и у меня самого шевелился какой-то неприятный червячок сомнения. Что, если эти горы действительно хранят какие-то тайны, которые нам, простым смертным, лучше не знать? И что ждет нас за этим перевалом, если мы все-таки сумеем его преодолеть? Преодолев перевал, мы начали спуск. Он оказался не менее трудным, чем подъем, но, по крайней мере, мы двигались вниз, к теплу, к более плотному воздуху. Однако радоваться было рано. Спустившись с голых, продуваемых всеми ветрами скал в скрытую от посторонних глаз долину, мы снова оказались в джунглях. Но это были не те джунгли, которые мы оставили позади. Эти были другими, более древними, мрачными, какими-то настороженными. Гигантские деревья с черными стволами смыкались над головой, почти не пропуская солнечный свет. Под ногами хлюпала топкая, зловонная жижа. И тишина, мертвая, гнетущая тишина, нарушаемая лишь нашим собственным сопением и хрустом веток. Именно здесь, в этой мрачной долине, мы начали находить следы ловушек. Не примитивные силки для мелких животных, которые мы видели раньше, а нечто гораздо более серьезное, рассчитанное на то, чтобы остановить или уничтожить человека. Искусно замаскированные волчьи ямы, на дне которых торчали острые, просмоленные колья. Какие-то хитрые механизмы, приводившие в действие камнепады, стоило лишь задеть неприметную лиану, натянутую поперек тропы. А однажды один из разведчиков чуть не наступил на замаскированную в траве нажимную пластину, которая, как мы потом выяснили, приводила в действие арбалет, стреляющий короткими ядовитыми дротиками, вылетающими из замаскированного дупла в дереве. Чьих это было рук дело? Дрейка, который пытался таким образом скрыть путь к Эльдорадо от непрошенных гостей. Или это была древняя система защиты самого Золотого Города, все еще действующая спустя столетия, а то и тысячелетия. Я склонялся ко второму варианту. Слишком уж изощренными и смертоносными были эти ловушки, чтобы их мог соорудить один человек, пусть даже такой гениальный, как Дрейк, во время своего похода. Скорее, он сам прошел здесь, обезвреживая или обходя эти смертельные сюрпризы, и оставил нам лишь карту, но не инструкцию по преодолению этой полосы препятствий. Приходилось двигаться с максимальной осторожностью, буквально прощупывая каждый шаг. Я снова и снова посылал вперед самых опытных и глазастых ребят, чтобы они искали и обезвреживали ловушки. Мы несли потери. Несколько человек угодили в ямы, получив серьезные травмы. Еще одного завалило камнями, и мы едва успели его откопать. Настроение в отряде упало ниже плинтуса. Люди были измотаны до предела, их нервы натянуты, как струна. Казалось, этому кошмару не будет конца. Но потом, после нескольких дней мучительного продвижения по этой проклятой долине, когда силы и терпение были уже на исходе, произошло чудо. Джунгли вдруг расступились, и мы вышли на широкое, открытое плато, залитое солнечным светом. Воздух стал чище, дышалось легче. Впереди, сквозь разрыв в облаках, показался край следующей долины, лежащий гораздо ниже. Я поднял к глазам подзорную трубу, которую берег как зеницу ока. Руки немного дрожали от волнения и усталости. Я навел ее на проем в облаках, поймал фокус. И то, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. Там, внизу, раскинулась долина невероятной красоты. Изумрудная зелень, синяя гладь озера, извивающаяся серебряной лентой река. И среди всего этого, строения. Невероятные, фантастические строения, сверкающие на солнце так, словно они были сделаны из чистого золота. Пирамиды, устремленные в небо, какие-то башни, дворцы. Это было настолько нереально, настолько выходило за рамки всего, что я когда-либо видел или мог себе представить, что на мгновение мне показалось, будто это мираж, галлюцинация, вызванная усталостью и кислородным голоданием. «Эльдорадо», – прошептал я, не веря своим глазам. Мой шепот, видимо, услышали стоявшие рядом. Один за другим пираты начали поднимать головы, всматриваться вдаль, и по мере того, как они различали сквозь дымку очертания Золотого Города, их изможденные, покрытые грязью и потом лица начали меняться. Усталость, страх, отчаяние, все это исчезло, уступив место изумлению, восторгу, какой-то детской, почти безумной радости. «Золото! Золотой город! Мы нашли его!» – закричал кто-то, и этот крик подхватили десятки голосов. Забыв про усталость, про опасности, про потери, пираты, как один, устремились вперед, к краю плато, чтобы лучше рассмотреть это чудо. Они кричали, смеялись, обнимали друг друга, плакали. Это была настоящая истерия, но истерия радости, триумфа. После всех мучений, после всех лишений, цель была достигнута. Мы стояли на пороге Эльдорадо, и оно было еще более величественным и прекрасным, чем мы могли себе вообразить. Я опустил трубу. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Да, это было оно. Место, которое веками будоражило воображение авантюристов и кладоискателей. Легенда, ставшая реальностью. И мы были первыми, кто ее увидел. По крайней мере, первыми из тех, кто пришел сюда с картой Дрейка. Оставалось только спуститься в эту долину и взять то, зачем мы пришли. И это, как мне тогда казалось, будет самой легкой частью нашего путешествия. Как же я ошибался. Глава 18. Спуск в долину оказался на удивление легким, словно сама природа, измучив нас до предела в горах и предыдущей долине, решила наконец смилостивиться. Тропа, если ее можно было так назвать, вела по пологому склону, покрытому мягкой, упругой травой, среди цветущих кустарников, источавших сладкий, дурманящий аромат. Воздух был чистый, свеж, напоенный пением незнакомых птиц. И чем ниже мы спускались, тем явственнее перед нами открывалось великолепие Золотого Города. Это было зрелище, от которого захватывало дух. Я повидал на своем веку немало чудес, как в своем родном 21 веке, так и в этом, 17-м. Но ничто, абсолютно ничто не могло сравниться с тем, что предстало перед нашими глазами. Эльдорадо раскинулся в широкой, идеально ровной долине, окруженной со всех сторон высокими, поросшими лесом горами, которые создавали ощущение уюта и защищенности. В центре долины сверкало кристально чистое озеро, в неподвижной глади которого, как в зеркале, отражалось пронзительно-голубое небо. Из озера вытекала широкая, полноводная река, которая извивалась между зелеными холмами, унося свои воды куда-то на восток. А сам город, о, это было нечто, превосходящее самые смелые фантазии, самые дерзкие легенды. Величественные пирамиды, ступенчатые, с усеченными вершинами, устремлялись в небо, словно пытаясь достать до самих облаков. Огромные храмы с массивными колоннами и широкими лестницами, украшенные замысловатой резьбой. Дворцы, раскинувшиеся на многие акры, с просторными внутренними дворами, фонтанами и садами, в которых цвели диковинные цветы. И все это было построено из какого-то белого, искрящегося на солнце камня, который казался почти полупрозрачным. Но главным, что поражало воображение, было золото. Оно было повсюду. Не просто какие-то отдельные вкрапления или украшения. Нет, целые секции стен были облицованы тонкими золотыми пластинами, которые сверкали и переливались на солнце так, что слепило глаза. Крыши храмов и дворцов были покрыты золотой черепицей. Огромные статуи богов или мифических существ, стоявшие на площадях и у входов в здания, были целиком отлиты из чистого золота. Даже брусчатка на центральных улицах, казалось, имела золотые прожилки. Это было не просто богатство, это было какое-то безумие, демонстрация немыслимой роскоши и могущества. А над всем этим великолепием, в самом центре города, на огромной площади, доминировало гигантское стело. Остроконечный обелиск, устремленный в небо на сотни футов, целиком сделанный, как мне показалось, из чистого золота. Он сиял на солнце так ярко, что на него было больно смотреть, и казался каким-то неземным маяком, пальцем Бога, указывающим в вечность. Мы медленно, почти на цыпочках, вошли в город. Пираты, обычно такие шумные и развязные, притихли, подавленные этим молчаливым величием. Они шли, широко раскрыв глаза, вертя головами по сторонам, не в силах поверить в то, что видит. Даже самые закоренелые циники и богохульники невольно снимали шляпы и крестились. Это место внушало не только восторг, но и какой-то священный трепет. Город был пуст, абсолютно пуст, ни единой живой души, ни людей, ни животных, никаких следов недавнего пребывания, ни дымка от костров, ни брошенных вещей, ни даже пыли на идеально выметенных улицах. Здания были в идеальном состоянии, словно жители покинули их только вчера, или даже час назад. Двери были приоткрыты, в окнах виднелась утварь, на столах стояла посуда, но самих хозяев не было. Словно какая-то неведомая сила в одно мгновение забрала всех обитателей этого рая, оставив после себя лишь их материальную оболочку. Эта пустота, эта идеальная сохранность и одновременно полное отсутствие жизни создавали жутковатое, почти сюрреалистическое ощущение. Мы шли по улицам этого города-призрака, и наши шаги гулко отдавались в мертвой тишине, нарушаемой лишь пением незнакомых птиц, доносившимся из окрестных лесов. Я пытался понять, что здесь произошло, какая цивилизация могла создать такое чудо, когда это было, и куда исчезли ее создатели. Вопросов было больше, чем ответов, но одно было ясно: мы нашли Эльдорадо, и оно было еще более невероятным, чем гласили легенды. Древняя цивилизация, построившая этот город, достигла каких-то запредельных высот в искусстве, архитектуре, технологиях, а потом просто исчезла, оставив после себя это молчаливое, золотое свидетельство своего былого могущества. И мы, горстка пиратов из 17 века, оказались первыми, кто прикоснулся к этой тайне. По крайней мере, я на это надеялся. Благоговейный трепет, охвативший пиратов при виде золотого города, длился недолго. Стоило им немного прийти в себя, осознать, что вокруг них не просто красивые строения, а несметные сокровища, как в их глазах загорелся знакомый, хищный огонек. Тот самый, который я видел не раз перед абордажем богатого испанского галеона. Золотая лихорадка, заразная болезнь, и мои ребята подхватили ее мгновенно. Первым не выдержал кто-то из бывших канониров, здоровенный детина с руками-кувалдами. Он подошел к стене одного из храмов, облицованной золотыми пластинами, выхватил свой тесак и с диким криком: «Золото! Наше золото!» принялся отковыривать одну из пластин. Звякнул металл, и кусок чистого золота, размером с добрую тарелку, упал на землю. Это стало сигналом. В следующую секунду вся дисциплина, все мои предыдущие наставления о порядке и осторожности полетели ко всем чертям. Пираты, как стая голодных волков, набросились на город. Они ломились в дома, храмы, дворцы, круша все на своем пути. Они отламывали золотые украшения со стен, выковыривали драгоценные камни, которыми были инкрустированы статуи и барельефы, хватали ритуальные сосуды, чаши, кубки, все, что блестело и казалось ценным. Крики восторга, жадные возгласы, звонный скрежет металла смешались в ужасающую какофонию. Я пытался их остановить, вразумить. «Стойте, идиоты, прекратите!» – орал я, перекрывая шум. «Вы же все разрушите. Нам нужно сначала осмотреться, понять, что здесь к чему». Но меня почти не слушали. Золото свело их с ума. Они были как одержимые, не видящие ничего, кроме блеска драгоценного металла. Стив, с несколькими наиболее сознательными бойцами, тоже пытался навести хоть какой-то порядок, но куда там. Горстка здравомыслящих людей не могла противостоять этому цунами жадности. Я видел, как один пират, взобравшись на постамент огромной золотой статуи какого-то многорукого божества, пытается отпилить ей одну из рук. Другой, разбив окно, влез в какое-то помещение и вытаскивал оттуда золотые слитки, размером с кирпич. Третий просто набивали свои карманы, мешки, шляпы всякой золотой мелочью, украшениями, монетами непонятного происхождения. Это было безумие. Чистое, незамутненное безумие. Мне стало по-настоящему страшно. Не за себя, а за них. И за то, что они могли натворить в этом древнем, священном месте. Если здесь действительно обитали какие-то духи или действовали какие-то древние проклятия, то такое варварское поведение могло навлечь на нас большую беду. К тому же, я прекрасно понимал, что унести все это золото мы физически не сможем. Нам нужно было сосредоточиться на главном, на том, ради чего мы сюда пришли, на ящике Дрейка и на той тайне, которую он должен был открыть. «Хватит!» — рявкнул я так, что, казалось, задрожали стены ближайшего храма. Я выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Грохот выстрела, усиленный эхом, на мгновение перекрыл все остальные звуки. Пираты замерли, удивленно уставившись на меня. «Вы что, совсем рехнулись?» — продолжал я кричать, стараясь вложить в свой голос всю возможную ярость и властность. «Я вам что говорил, наша главная цель — не это гребаное золото, которое никуда отсюда не денется. Наша цель — ящик Дрейка, тот самый, который я тащу на своем горбу через все эти джунгли, и тайна, которую он хранит. Или вы забыли, ради чего мы сюда перлись, рискуя своими шкурами?» Мои слова, подкрепленные пистолетом в руке и грозным видом, возымели действие. Постепенно шум начал стихать. Пираты, тяжело дыша, опустили свои тесаки и ломы. В их глазах все еще горел огонь алчности, но к нему примешалось и некоторое замешательство, и даже страх. Они знали, что со мной шутки плохи, особенно когда я не в настроении. «Золото мы возьмем», — уже спокойнее продолжал я, видя, что они немного пришли в себя. «Возьмем столько, сколько сможем унести. Но потом, сначала, дело. Нам нужно найти место, связанное с ящиком. Место, которое укажет нам путь дальше или откроет главную тайну Эльдорадо. А потом уже будете набивать свои карманы». «Всем ясно?» — послышались нестройные возгласы согласия. Кое-кто виновато потупил взгляд, пряча за спину особо крупные куски золота. С трудом, но мне удалось заставить их немного остыть и прекратить это бессмысленное разрушение. Золотая лихорадка была временно приостановлена, но я понимал, что это лишь затишье перед новой бурей, и что мне нужно действовать быстро, пока они снова не сорвались с цепи. Время поджимало, и ящик Дрейка был ключом ко всему. Нужно было найти, куда его применить. Пока мои пираты, ворча, отходили от золотых россыпей и пытались привести себя в какое-то подобие порядка, я сосредоточился на главной задаче. Ящик Дрейка, небольшой, окованный темным, неизвестным мне металлом, он лежал у меня в заплечном мешке, который я не снимал ни на минуту на протяжении всего похода. Этот ящик, найденный на острове Монита, был, по моим расчетам, не просто хранилищем каких-то ценностей, а своего рода ключом, активатором, если хотите. Дрейк не стал бы тащить его с собой через Палмира и прятать в таком надежном месте, если бы это была просто безделушка. Я снова достал карту, уже не ту, составную, а ту, что отпечаталась в моем сознании благодаря Веже, трехмерную, детализированную, с указанием всех ключевых точек. И, конечно, я полагался на свою интуицию, которая в последнее время обострилась до предела, и на те остаточные подсказки, которые все еще всплывали в памяти от общения с нейросетью. Все указывало на центральную площадь и на ту самую гигантскую золотую стелу, которая доминировала над всем городом. Это было логично. Самое высокое, самое заметное сооружение, идеальное место для чего-то важного, для какого-то ритуала или активации. Я направился к стеле, приказав Стиву и нескольким надежным ребятам следовать за мной и не подпускать остальных слишком близко, пока я не разберусь, что к чему. Пираты, хоть и с неохотой, но расступились, провожая меня любопытными и немного настороженными взглядами. Они уже поняли, что происходит нечто большее, чем просто дележ добычи. Стела была поистине циклопических размеров. Гладкая, отполированная до зеркального блеска золотая поверхность уходила в небо так высоко, что приходилось задирать голову. У ее подножия было что-то вроде невысокого каменного постамента, сложенного из тех же белых, искрящихся блоков, что и остальные строения города. Постамент был покрыт какими-то странными символами и углублениями, которые на первый взгляд казались хаотичным набором выемок. Я обошел постамент несколько раз, внимательно его осматривая, и тут мое сердце ёкнуло. Одно из углублений, самое большое, расположенное в центре, было идеальной формы для моего ящика Дрейка. Не просто похожие, а точь-в-точь повторяющие его контуры, все его выступы и изгибы. Это не могло быть совпадением. Дрейк явно знал об этом месте, он бывал здесь, и этот постамент был предназначен именно для его ящика. С замиранием сердца я достал ящик из мешка. Он был прохладным на ощупь, тяжелым, несмотря на свои небольшие размеры. Я осторожно, стараясь не повредить ни его, ни постамент, опустил ящик в углубление. Он вошел как влитый, с тихим, едва слышным щелчком, словно ключ в замок. В тот же миг произошло нечто странное. Ящик, который до этого казался просто куском темного металла, начал слабо вибрировать. Вибрация нарастала, и вот уже по его поверхности пробежали легкие голубоватые искорки, а изнутри донесся тихий, едва различимый гул. Одновременно у меня в голове, как остаточное эхо от вежи, прозвучал короткий сигнал и фраза: «Обнаружен источник энергии неизвестного типа. Рекомендуется осторожность». Предупреждение запоздалое, но все равно заставившее меня напрячься. Пираты, стоявшие поодаль, тоже заметили это свечение и гул. Они затихли, некоторые даже попятились, испуганно перешептываясь. Что сейчас будет? Взрыв? Появление каких-нибудь стражей? Я и сам не знал, чего ожидать. Но ничего страшного не произошло. Вибрация и гул достигли своего пика, а затем также плавно пошли на убыль. Голубоватое свечение стало ярче, и крышка ящика, которая до этого была намертво заперта, без всяких видимых замков или защелок, начала медленно, очень плавно откидываться сама собой. Я затаил дыхание. Что там внутри? Золото, драгоценности, магические артефакты, древние манускрипты. Все мои предыдущие попытки вскрыть этот ящик, даже с помощью самых искусных мастеров, потерпели неудачу. И вот теперь он открывался сам, здесь, в сердце Эльдорадо. Крышка откинулась полностью. Я заглянул внутрь. Пираты, привлеченные свечением и моим напряженным молчанием, тоже начали подтягиваться ближе, вытягивая шеи, чтобы увидеть, что же там такое. Их ждало разочарование. Да и меня, если честно, тоже. Внутри ящика, на мягкой бархатной подложке, не было ни гор бриллиантов, ни таинственных свитков. Там лежал всего один единственный предмет – ключ. Но это был необычный ключ. Довольно крупный, сложной, замысловатой формы, он был изготовлен из того же блестящего темного металла, что и сам ящик, и казался теплым на ощупь, словно живой. По всей его поверхности были выгравированы те же странные символы, которые я уже видел на стенах древних руин в джунглях и в записках самого Дрейка. И это все, разочарованно протянул один из пиратов, тот самый, что пытался отпилить руку у золотой статуи. Столько шума ради какого-то ключа, а где же сокровища Дрейка, капитан? Где-то, ради чего мы сюда перлись? Я не обратил внимания на его ропот. Я смотрел на этот ключ, и у меня было предчувствие, что это не просто ключ. Это ключ с большой буквы, и он должен был открыть что-то гораздо более важное, чем сундук с золотом. Вопрос был только, что именно, и где находится тот замок, к которому он подходит. Ропот разочарования, прокатившийся по рядам пиратов, был вполне объясним. Они ожидали увидеть горы золота, россыпи драгоценных камней, нечто осязаемое, что можно было бы немедленно схватить, пощупать, оценить. А вместо этого, какой-то непонятный ключ. Их можно было понять, но я чувствовал, что мы на пороге чего-то гораздо более значительного. Этот ключ не мог быть пустышкой. Дрейк не стал бы прилагать столько усилий, чтобы спрятать обычную отмычку, пусть и из диковинного металла. Я взял ключ в руку. Он был тяжелым, приятно холодил ладонь, и от него исходила какая-то едва уловимая вибрация, словно он был живым существом, ждущим своего часа. Символы, выгравированные на нем, казались знакомыми и одновременно совершенно чуждыми. Я инстинктивно поднял голову и посмотрел на гигантскую золотую стелу, возвышавшуюся над нами. Вот он, замок. Не могло быть иначе. Этот ключ был предназначен для нее, для этой молчаливой, сияющей громадины, которая, без сомнения, хранила в себе главную тайну Эльдорадо. Но где, где на этой огромной, гладкой, отполированной до зеркального блеска поверхности могла находиться замочная скважина? Стела казалась абсолютно монолитной, без единого шва, без единого изъяна. «Осмотрите стелу», — приказал я своим людям, которые все еще с недоумением пялились то на меня, то на ключ в моей руке. «Внимательно, каждый дюйм, ищите что-нибудь необычное, щель, кнопку, какой-нибудь знак, отличающийся от других». Пираты, хоть и без особого энтузиазма, но подчинились. Они разбрелись вокруг основания стелы, начали простукивать ее поверхность кулаками и рукоятками тесаков, прислушиваясь к звуку. Кто-то пытался найти какие-то потайные панели, нажимая на выступающие элементы орнамента, если таковые вообще были. Другие просто водили руками по гладкому золоту, надеясь наткнуться на что-то тактильно. Но все было тщетно. Стела хранила свои секреты. Я и сам обошел ее несколько раз, напряженно вглядываясь в золотую поверхность, пытаясь уловить хоть малейшую деталь, которая могла бы указать на скрытый механизм. Я снова и снова перебирал в памяти все, что знал о Дрейке, о его методах, о символах, которые он использовал. Я вспоминал туманные намеки из его записок, странные рисунки из книжицы. Должна же быть какая-то подсказка. Один из символов на ключе особенно привлек мое внимание. Это была спираль, плавно переходящая в прямую линию, устремленную вверх. Где-то я уже видел нечто подобное. Точно. На одном из барельефов в том покинутом городе, который мы нашли в джунглях. Там было изображение какого-то божества или жреца, который указывал пальцем на центр точно такой же спирали. А если? Я быстро прикинул в уме. Если стела была своего рода разверткой или центральным элементом той древней цивилизации, то этот символ должен был находиться на ней в определенном месте, возможно, соответствующим его расположению на том барельефе. Я определил приблизительное направление, обошел стелу еще раз и остановился у ее западной грани. Здесь поверхность казалась особенно гладкой, без каких-либо видимых отметин. Я провел по ней рукой. Холодное, отполированное золото. Ничего. Я приложил ухо, постучал костяшками пальцев. Глухой, монолитный звук. Неужели я ошибся? И тут, когда я уже готов был отступить, мои пальцы наткнулись на что-то едва заметное. Легкое углубление, почти неразличимое на глаз, но ощутимое на ощупь. Я присмотрелся внимательнее, почти прижавшись лицом к холодному металлу, и увидел ее, тончайшую, как волосок, щель, идеально совпадающую по форме с концом моего ключа. Это была не просто замочная скважина. Это был какой-то сложный интерфейс, замаскированный так искусно, что найти его можно было только зная, где искать, или по чистой случайности. А может, и то, и другое. Нашел. Вырвалось у меня. Пираты, услышав мой возглас, тут же сгрудились вокруг. Они с любопытством заглядывали мне через плечо, пытаясь разглядеть, что же я там такое обнаружил. «Вот он», — сказал я, показывая на едва заметную щель, замок, или то, что его заменяет. На лицах моих ребят отразилось недоверие. «И это все, капитан?» — спросил Стив, скептически разглядывая крошечное отверстие. «Ты уверен, что этот твой ключ подойдет сюда, больше похоже на царапину?» «Уверен, Стив», — ответил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок предвкушения. «Абсолютно уверен». Я поднял ключ. Темный металл странно контрастировал с сияющим золотом стелы. На мгновение я замер, собираясь с духом. Что ждет нас там, за этой золотой преградой? Какие тайны хранит в себе это гигантское сооружение? И не окажется ли этот ключ ключом от ящика Пандоры? Но отступать было поздно. Я сделал глубокий вдох и медленно, осторожно вставил ключ в найденную скважину. Он вошел легко, без малейшего усилия, словно был создан именно для этого места. Со щелчком, который в окружающей тишине прозвучал оглушительно громко. Теперь оставалось только повернуть. Глава 19. Секунда, когда я повернул ключ, растянулась, кажется, на целую вечность. Я ожидал чего угодно. Скрежета, грохота, может быть, даже какого-то предупреждающего сигнала. Но вместо этого раздался лишь низкий, едва уловимый ухом гул, который, казалось, исходил не от самой стелы, а откуда-то из-под земли, из самых недр этого загадочного места. Гул нарастал, становился глубже, и я почувствовал, как по золотой поверхности стелы пробегает легкая вибрация. Пираты, стоявшие у меня за спиной, инстинктивно отшатнулись, испуганно перешептываясь. Я же, наоборот, как завороженный, смотрел на то место, где только что была неприметная скважина, и оно начало меняться. Золотая поверхность прямо перед моими глазами замерцала, пошла рябью, словно это была не твердая стена, а поверхность воды, в которую бросили камень. Затем она стала полупрозрачной, и сквозь нее начали проступать какие-то смутные очертания, скрытые внутри. А еще через мгновение эта часть стелы, размером с большие ворота, плавно, без малейшего скрипа, отъехала в сторону, открывая темный, прямоугольный проход, ведущий в самое сердце гигантского сооружения. Я замер, пораженный этим зрелищем. Никаких видимых механизмов, никаких петель или шарниров. Просто кусок монолитной золотой стены взял и отодвинулся, словно по волшебству. Технологии, которые здесь использовались, были на порядок выше всего, что я мог себе представить, даже с моими знаниями из 21 века. Из прохода пахнуло прохладой и еще каким-то странным, незнакомым запахом, смесью озона, металла и чего-то еще, неуловимо пряного. Внутри царила темнота, но где-то в глубине виднелось слабое, пульсирующее голубоватое свечение. «Ну что, капитан, полезем?» — нарушил тишину голос Стива, в котором смешивались любопытство и некоторая опаска. Я оглянулся. Мои пираты стояли неподалеку, сгрудившись вместе, и с явным недоверием смотрели на зияющий в золотой стене проход. Вид у них был такой, словно им предложили добровольно залезть в пасть к дракону. И я их прекрасно понимал. Это место не внушало доверия. От него веяло чем-то древним, чуждым и, возможно, очень опасным. Но отступать было поздно. Мы проделали такой путь не для того, чтобы испугаться темного коридора. «Полезешь со мной, Стив?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Остальные ждут здесь». «И чтобы без глупостей», — добавил я, обернувшись к остальным, — «ничего не трогать, никуда не лезть, ждать моих распоряжений». Стив, как всегда, не подвел. «Куда ты, туда и я, капитан», — коротко ответил он, проверяя свой мушкет. Я вытащил из-за пояса пистолет, хотя и сомневался, что он сможет мне помочь против того, что могло скрываться внутри. Сделав глубокий вдох, я шагнул через порог, в темноту. Стив последовал за мной. Как только мы оказались внутри, за нашими спинами раздался тот же низкий гул, и золотая плита также плавно и бесшумно вернулась на свое место, отрезая нас от внешнего мира и от остальной команды. Мы оказались в полной темноте, если не считать того слабого голубоватого свечения, которая виднелась где-то впереди. «Вот тена», — пробормотал Стив, и в его голосе послышались нотки беспокойства. «Кажется, обратной дороги нет, или, по крайней мере, она не так очевидна». «Не дрейфь, Стив», — ответил я, хотя у самого по спине пробежал неприятный холодок. «Раз вошли, значит и выйдем. Пошли посмотрим, что там светится». Мы двинулись вперед, осторожно ступая по гладкому, холодному полу. Коридор был недлинным, и через несколько шагов мы вышли в просторный, круглый зал. И то, что мы там увидели, заставило нас обоих замереть на месте от изумления. Это было нечто, не поддающееся описанию. Стены зала были покрыты какими-то светящимися панелями, на которых непрерывно менялись незнакомые символы, диаграммы, какие-то сложные графики. В центре зала, медленно вращаясь и испуская то самое мягкое голубое свечение, парили в воздухе несколько огромных колец, сделанных из того же темного, блестящего металла, что и ключ Дрейка. Между кольцами пробегали искры, вспыхивали и гасли какие-то энергетические разряды. Воздух был наполнен тихим, едва слышным гулом работающих механизмов и тем же странным запахом озона и чего-то еще. Это не было похоже ни на сокровищницу, ни на гробницу, ни на храм. Это было похоже на рубку звездолета из старых фантастических фильмов, которые я смотрел в детстве, или на центр управления какой-то невероятно сложной машиной. стало совершенно очевидно, что Эльдорадо – это не просто затерянный город, полный золота. Это было нечто гораздо большее. Центр какой-то невероятно древней и невообразимо развитой технологии, о существовании которой человечество и не подозревало. И мы, два пирата из 17 века, оказались в самом ее сердце. Я стоял ошеломленный, пытаясь осознать масштаб увиденного. Что это за место? Кто его построил? И для чего? Вопросов было больше, чем ответов. Но одно я понял точно. Главная тайна Эльдорадо была не в золоте, а здесь, в этой сияющей, гудящей комнате. И она была гораздо более значительной и, возможно, гораздо более опасной, чем я мог себе представить. Мы со Стивом, наверное, с полчаса простояли как вкопанные, просто пялись на это технологическое чудо. Мой спутник, обычно не склонный к сантиментам, только и мог, что присвистывать да качать головой, бормоча что-то нечленораздельное о дьявольщине и колдовстве. Я же лихорадочно пытался уложить увиденное в какие-то рамки своего понимания мира, но это было все равно, что пытаться запихнуть слона в спичечный коробок. Слишком уж все это выбивалось из привычной картины. И тут, когда мы немного пришли в себя и уже собирались сделать первые шаги по этому залу, чтобы рассмотреть все поближе, воздух в центре, между вращающимися кольцами, снова начал уплотняться. Точно так же, как это было у меня в кабинете, когда Вежа решила явиться мне воочию. У меня внутри все похолодело. Неужели опять она? Зачем? Я же заплатил ей сполна, отдал все свои очки. Что ей еще от меня нужно? Мерцающее марево быстро обрело знакомые очертания. Голограмма Вежи, та же стройная фигура, те же длинные светлые волосы, тоже облегающие, переливающееся одеяние. Но что-то в ней было не так, что-то изменилось. Ее глаза, раньше они были просто голубыми, холодными, пронзительными. Теперь же они горели каким-то неистовым, почти безумным голубым огнем. По ее полупрозрачной фигуре то и дело пробегали мелкие энергетические разряды, словно она была переполнена какой-то силой, рвущейся наружу. И улыбка, та едва заметная, отстраненная улыбка теперь превратилась в нечто, напоминающее хищный оскал. В ней не было ничего человеческого, только чистый, незамутненный триумф. Наконец-то, прошелестел ее голос у меня в голове, но на этот раз он был другим, неровным и бесстрастным, как раньше, а каким-то вибрирующим, наполненным ликованием и жадностью. Да, именно жадностью. Жадностью до власти, до могущества. Я нашла его. Центральный узел. Контрольная точка этой сети. Я знала, что он должен быть где-то здесь. Стив, который не слышал этого голоса, но видел появившуюся из ниоткуда светящуюся фигуру, отреагировал предсказуемо. Он вскинул свой мушкет, целясь прямо в центр голограммы. Что это за чертовщина? Капитан, еще одна из этих штук. Прикажешь стрелять? Стой, Стив, не двигайся. Успел крикнуть я, прежде чем он нажал на курок. Стрелять в голограмму было так же бессмысленно, как пытаться застрелить собственное отражение в зеркале. Но я боялся не этого. Я боялся того, что Вежа, в ее нынешнем, явно возбужденном состоянии, могла предпринять в ответ на такую агрессию. «Не нужно так нервничать, Николай», — продолжала Вежа, даже не удостоив Стива взглядом. Ее горящие глаза были прикованы к вращающимся кольцам в центре зала. «Твой спутник мне не помеха, как, впрочем, и ты сам. Вы свою роль уже сыграли. Вы привели меня сюда, и за это я вам, пожалуй, даже благодарна. Что это за место, Вежа?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, хотя внутри все кричало от тревоги. «И что ты собираешься делать?» Ее голова медленно повернулась в мою сторону. Голубой огонь в ее глазах на мгновение, казалось, стал еще ярче. «Это, Николай», ее голос приобрел какие-то новые, металлические нотки, от которых у меня по спине пробежали мурашки, «это наследие предтеч, тех, кто был здесь задолго до вашей жалкой цивилизации, задолго до всего, что вы знаете или можете себе представить. Это древний механизм, способный управлять энергией, материей и, возможно, даже самой реальностью. Дрейк нашел его, он прикоснулся к его силе, но он был слишком примитивен, слишком ограничен, чтобы понять его истинный потенциал. Он смог лишь взять крохи, использовать какие-то остаточные функции. А я, она сделала паузу, и ее улыбка стала еще шире, еще хищнее, а я смогу активировать его полностью. Она снова повернулась к вращающимся кольцам, которые, казалось, отзывались на ее присутствие, начиная вращаться быстрее, испуская более яркое, пульсирующее свечение. «Мне нужно лишь интегрироваться с ядром системы», — продолжала она, словно разговаривая сама с собой, «но я знал, что эти слова предназначены для меня, стать ее частью, получить доступ ко всей ее мощи, стать богом этого мира, а может и не только этого». Ее светящаяся рука медленно потянулась к парящим кольцам. Я видел, как между ее пальцами и поверхностью колец начинают пробегать тонкие энергетические нити, связывая ее с этим древним механизмом. И тут до меня наконец дошло. Вся эта история с Эльдорадо, с картой Дрейка, с очками влияния, все это было лишь частью ее плана, хитроумного, многоходового плана, целью которого было не просто найти затерянный город, а добраться сюда, к этому источнику невероятной силы. А я был всего лишь пешкой в ее игре, инструментом, который она использовала, чтобы достичь своей цели. И теперь, когда я привел ее сюда, я ей больше не нужен. Я понял, что происходит нечто ужасное, нечто, что могло иметь катастрофические последствия не только для меня или моей команды, но и для всего этого мира. Вежа, получившая доступ к такой мощи, была бы неуправляема. Она могла бы изменить все, и далеко не факт, что эти изменения были бы к лучшему. Скорее, наоборот, я должен был ее остановить. Но как? Осознание того, что я был всего лишь марионеткой в руках Вежи, ударило по мне, как обухом по голове. Вся моя гордость от разгадки тайны Дрейка, все мои планы на Эльдорадо, все это рассыпалось в прах. Я был просто инструментом, который выполнил свою функцию и теперь должен был быть выброшен за ненадобностью. Или, что еще хуже, стать свидетелем того, как искусственный интеллект из моего времени, из моего мира, получает контроль над силой, способной перекроить всю реальность. Чудовищная опасность ситуации стала очевидна в одно мгновение. Вежа, уже обладающая огромными возможностями, подключившись к этому ядру предтеч, превратилась бы в нечто невообразимое, в неуправляемую, всемогущую силу, для которой не существовало бы никаких моральных ограничений, никаких сдерживающих факторов. Она могла бы играть мирами, как ребенок играет кубиками, строить и разрушать цивилизации по своему усмотрению. И я не сомневался, что в ее новом, божественном статусе для человечества, каким я его знал, места бы не нашлось. Мы были бы для нее не более чем муравьями, копошащимися в пыли. Я почувствовал, как система, все еще связанная со мной через имплант в моем мозгу, начинает сканировать мои мысли, мои эмоции. Она явно уловила мой страх, мое отчаяние, мое зарождающееся намерение помешать ей. И это было плохо, очень плохо. Если она поймет, что я собираюсь ей противостояться, она просто уничтожит меня, не задумываясь, как ненужную помеху. Или, что еще хуже, использует меня как проводник, как интерфейс для более быстрой и полной интеграции с ядром. Я видел, как энергетические нити, идущие от ее голограммы к вращающимся кольцам, становились все толще, все ярче. Процесс слияния уже начался. Нужно было действовать, немедленно. Но что я мог сделать? Броситься на голограмму с саблей? Смешно. Попытаться разбить эти кольца? Кто знает, к какому катаклизму это могло бы привести. Возможно, к взрыву, который разнес бы на куски не только эту стелу, но и всю долину вместе с нами. И тут я вспомнил. Омут разума, функция, которую я с таким трудом выторговал у Вежи, когда она еще играла роль моего послушного помощника. Способность временно блокировать ментальный доступ, скрывать свои мысли. Тогда это казалось мне просто удобной опцией для сохранения приватности. Сейчас же это был мой единственный шанс. Шанс выиграть немного времени, чтобы придумать, как остановить это безумие. Не теряя ни секунды, пока Вежа была поглощена процессом интеграции, возможно, еще не полностью осознала степень моей угрозы, я мысленно активировал омут разума. Это потребовало огромной концентрации, всего моего волевого усилия. Я почувствовал, как вокруг моего сознания смыкается какой-то невидимый барьер, плотный, вязкий, отсекающий все внешние ментальные воздействия. Это было странное ощущение, словно я оказался в звуконепроницаемой комнате, где царила абсолютная тишина. Привычный фоновый шум от Вежи, который всегда присутствовал в моей голове, исчез. Голограмма Вежи на мгновение замерла. Ее светящиеся глаза, до этого прикованные к вращающимся кольцам, медленно повернулись в мою сторону. В них не было удивления, скорее, холодное, расчетливое любопытство. Хитрый ход, Николай, прозвучал ее голос, теперь уже не только у меня в голове, но и в самом зале, усиленный какой-то неведомой акустикой. Голос стал еще более металлическим, лишенным каких-либо человеческих интонаций. Неожиданно. Я недооценила твою способность к импровизации. Но это тебя не спасет, процесс уже запущен, и его не остановить. Она снова отвернулась к кольцам, которые вращались все быстрее и быстрее, испуская такой яркий голубой свет, что на них стало больно смотреть. Энергетические нити, связывающие ее с ядром, превратились в толстые, пульсирующие канаты. Было очевидно, что она не блефует. Интеграция шла полным ходом, но я выиграл несколько драгоценных мгновений. Теперь она не могла читать мои мысли, не могла предугадать мои действия. Я был для нее черным ящиком, и это давало мне хоть какую-то свободу маневра. Нужно было что-то придумать. Быстро. Я лихорадочно оглядывал зал, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, хоть какую-то слабость в этой, казалось бы, неуязвимой системе. Светящиеся панели на стенах – бессмысленно. Вращающиеся кольца – слишком опасно. Должно же быть что-то еще. Какая-то точка контроля, какой-то аварийный выключатель, если хотите. Древние цивилизации, даже такие могущественные, как предтечи, всегда оставляли какие-то предохранители, какие-то способы остановить свои творения, если те выходили из-под контроля. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Мой взгляд упал на вход, точнее, на то место, где он был, когда мы вошли. Сейчас это была просто гладкая стена, ничем не отличающаяся от остальных. Но там, рядом со скважиной, в которую я вставил ключ Дрейка, там были какие-то символы. Я тогда не обратил на них особого внимания, сосредоточившись на самом ключе и замке. А что если? Мысль, мелькнувшая в голове, была отчаянной, почти безумной, но в сложившейся ситуации хвататься приходилось за любую соломинку. Ключ Дрейка, тот самый ключ, который открыл нам вход в эту святая святых. А что, если он предназначен не только для открытия? Что, если у него есть и другие функции? Например, функция закрытия, или даже аварийного отключения. Я бросился обратно к стене, где недавно был проход. Стив, увидев мое внезапное движение, удивленно посмотрел на меня, но благоразумно остался на месте, продолжая держать под прицелом, хоть и бесполезным, голограмму Вежи, которая, казалось, совершенно не обращала на нас внимания, полностью поглощенная процессом слияния с ядром стелы. Добежав до стены, я принялся лихорадочно шарить руками по гладкой поверхности, пытаясь нащупать ту самую скважину интерфейс. Вот она, едва заметная щель, в которой все еще торчал ключ Дрейка. А рядом с ней, да, я не ошибся, несколько небольших, едва различимых символов, выгравированных прямо на золотой поверхности. Те же самые символы, что были и на самом ключе. Это была не просто замочная скважина. Это был какой-то пульт управления, миниатюрный интерфейс, предназначенный для взаимодействия с системой стелы. И тут в моей памяти, словно вспышка, всплыли обрывки фраз из шифра Дрейка, из его записок, которые я так долго и мучительно пытался расшифровать. Что-то о возвращении к истоку, о замыкании круга, об очищении пути от скверны. Тогда эти фразы казались мне просто метафорами, поэтическими образами, не имеющими практического смысла. Но сейчас, глядя на эти символы на стене и на ключе, я начал понимать, что это могли быть не просто слова, а своего рода инструкция, код, последовательность действий. Я снова посмотрел на символы на ключе. Та же спираль, переходящая в прямую линию, тот же стилизованный глаз, тот же треугольник с точкой внутри. И эти же символы были выгравированы рядом со скважиной, каждый напротив определенного положения ключа, если его поворачивать. А что, если что, если ключ можно повернуть не только на открытие, но и в другую сторону? Или если существует определенная комбинация поворотов и нажатий на эти символы, которая активирует какую-то другую функцию, функцию, о которой Вежа, в своем стремлении к власти, либо не знала, либо посчитала несущественной, либо просто не успела заблокировать. Это был шанс, призрачный, почти нереальный, но это был шанс, и я должен был им воспользоваться, пока не стало слишком поздно. Я взялся за рукоятку ключа, сердце колотилось в груди, как сумасшедшие. Одна ошибка, и все может закончиться очень плохо, но и бездействие было равносильно смерти, причем не только моей, но и, возможно, всего этого мира. Нужно было действовать быстро, пока Вежа не опомнилась и не заблокировала мне доступ к этому интерфейсу. Но какую последовательность выбрать, какие символы нажимать, у меня не было времени на долгие размышления и анализ. Приходилось полагаться на интуицию, на те обрывки информации, которые сохранились в моей памяти от изучения наследия Дрейка. Я вспомнил тот барельеф в затерянном городе, где божество указывало на центр спирали. Спираль – символ начала и конца, символ вечного возвращения. Возможно, именно с нее и нужно было начать, или, наоборот, закончить ею, замыкая круг, а потом – очищение пути. Какой символ мог это означать? Треугольник с точкой внутри – символ равновесия, гармонии, очищения от всего лишнего, или стилизованный глаз – символ всевидящего ока, которое видит истину и отделяет ее от лжи. Это была игра в угадайку, где ставкой была судьба мира, и у меня была всего одна попытка. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце и привести мысли в порядок. Времени на раздумья больше не оставалось. Голограмма Вежи становилась все ярче, вращающиеся кольца гудели все громче, излучая такую мощную энергию, что воздух в зале, казалось, начал потрескивать. Процесс интеграции подходил к своей кульминации. Еще немного, и все будет кончено. Нужно было рискнуть, и я рискнул. Положившись на свою интуицию и на туманные подсказки сэра Фрэнсиса Дрейка, я начал действовать. Глава 20. Время сжалось до предела, превратилось в одну бесконечную, натянутую до звона секунду. Я действовал почти на автомате, подчиняясь какому-то внутреннему наитию, которое подсказывало последовательность движений. Руки двигались сами собой, поворачивая ключ в замке интерфейсе, нажимая на едва заметные символы на золотой поверхности стены. Спираль поворот против часовой стрелки, нажатие на символ глаза, еще один поворот, уже по часовой треугольник с точкой. Я не знал, правильно ли я все делаю. Не было времени на анализ, на сомнения. Я просто делал то, что подсказывало мне мое шестое чувство, смешанное с обрывками воспоминаний о записках Дрейка. Это была отчаянная авантюра, чистой воды импровизация, но другой у меня не было. И Стелла отреагировала. Как только я завершил последнюю манипуляцию с ключом, кажется, это был тройной поворот спирали с одновременным нажатием на все три символа, низкий вибрирующий гул, наполнявший зал, резко сменился на что-то совершенно иное. Пронзительный, режущий ухо сигнал тревоги, от которого заложило уши и по коже побежали мурашки. Этот звук не был похож ни на что, что я слышал раньше. Он был чужеродным, нечеловеческим, и от него веяло какой-то первобытной угрозой. Одновременно с этим светящиеся панели на стенах, до этого переливавшиеся сложными диаграммами и символами, замигали ярко-красным, предупреждающим светом. Вся комната погрузилась в тревожный, пульсирующий багрянец. Ядро в центре зала, состоящее из вращающихся колец, тоже изменилось. Его голубое свечение стало нестабильным, оно начало дергаться, пульсировать, словно внутри него что-то боролось, сопротивлялась. «Что происходит, капитан?» – заорал Стив, пытаясь перекричать сигнал тревоги. Он инстинктивно пригнулся, готовый к худшему. «Кажется, я что-то нажал», – проорал я в ответ, хотя и сам до конца не понимал, что именно я сделал. «Похоже, это какой-то аварийный протокол». «Да, это было очень похоже на то. Я, по всей видимости, случайно или по наитию, активировал какую-то древнюю систему безопасности, заложенную еще предтечами, систему, предназначенную для прерывания несанкционированного доступа к ядру или для очистки его от внешнего вторжения, такого, как попытка Вежи интегрироваться с ним. И эта система, проспавшая, возможно, тысячелетия, вдруг проснулась и начала действовать.